Глава 30. Дамир, наши дни, южное побережье. Эля сглотнула, подняла малышку, посеменила вслед за Дамиром. Никто их не остановил, не спросил документы, не поинтересовался, кто они, откуда. Куда женщина, больше похожая на проститутку, чем на мать, несет маленькую девочку в компании пышущего достатком мужика? С этим миром определенно что-то было не так. Файзулин Дамир как никогда понял своего отца, следящего за дочерьми, как за зеницей ока. Перегибал ли Арслан в строгости в отношении дочерей? Когда-то Дамир считал, что да. А сейчас остро почувствовал, как беззащитна эта рыжулька. С ее наивным васильковым взглядом и серьезным заявлением «мама не велит». «Это твоя машина?» — уважительно пропищала дочка Элли. «У нее есть дочь. Невероятно. Ребенок. Эля — мама». «Моя?» — Дамир решил не уточнять, что автомобиль родственника. «Красивая». Девочка уважительно кивнула, устраиваясь на заднем сидении. В куртку Дамира, в которой он закутал девочку, она вцепилась мертвой хваткой. Видимо, все-таки замерзла, сидя в спортивном зале. А он, олух, телефон дал, вместо того, чтобы согреть ребенка. Эля пристроилась рядом с дочерью, ошарашенно оглядываясь по сторонам. Чертовски хотелось спросить, неужели в том борделе, где подрабатываешь, нет состоятельных клиентов? Хотя, судя по внешнему виду, что он делает? Что творит? Почему? Всевышний, почему? Хотелось выйти из машины, рухнуть на колени и выкричить, выорать из себя всю ту боль, что вернулась ему сторицей, со всей широтой поморской свободолюбивой души, швырнув ему в руки Элю, Элеонору, девушку, названную в честь Элизабет Тейлор, некогда считавшуюся его женой. Он ее женой знал, а она себя лишь считала, играя чуждую для себя роль. «Меня Серафима зовут», — представилась рыжулька. «В честь Серафима Саровского. Это такой святой чудотворец. Мама сказала, когда она заработает побольше денег, мы с ней съездим к нему в гости, в монастырь. Я поставлю Боженьке свечку, попрошу Боженьку, чтобы мама никогда не болела. И я не болела. Никто не болел, даже кирпич». «Мама, а где кирпич?» — подпрыгнула Серафима на сиденье, пытаясь отстегнуть ремень безопасности. «Где кирпич? Кирпич! Мама, ты видела кирпич?» Пока Дамир приходил в себя от новости, что Серафиму назвали в честь чудотворца Серафима Саровского, а Эля обещала свозить ребенка в монастырь, поставить Боженьке свечку, сама Серафима разразилась отчаянным плачем и требованием какого-то кирпича. «Кирпич! Мне нужен кирпич! Где кирпич?» ревела рыжулька, испытывая терпение мамы и Дамира, уже готового биться головой о руль. «Кирпич! Эля, принеси ей кирпич!» завопил мужчина в отчаянии, останавливаясь у какой-то кучи кирпичей, брошенных нерадивыми хозяевами у дома в частном секторе города. «Где?» Серафима подскочила на сиденье и уставилась в окно, впечатываясь носом в стекло. «Здесь нет кирпича!» — категорично заявила девочка, снова заревев. «Мы потом найдем, завтра!» Со слезами уверяла Эля дочь, что завтра они пойдут искать кирпич и обязательно найдут. Всевышний, просто не спошли на Дамира молнию. Невыносимо. «Чем это не кирпич?» Не выдержал мужчина, выскочил под дождь со снегом и положил на заднее сиденье красный полнотелый кирпич. «Устроит такой кирпич?» Он смотрел в упор на Элю. «Не предъявишь же претензии уставшему ребенку из-за капризов». «Это не кирпич!» Серафима подняла на него удивленные глаза. Васильковый взгляд смотрел с недоумением, а потом и со смехом. «Ты глупенький. Кирпич — собака, а это просто кирпич. Из такого дома строят, а из собак ничего не построишь». «Кирпич — собака?» — уточнил Дамир. «Ваша собака?» «Ну да», — рыжулька пожала плечами. «Действительно, очевидно же, любому сразу понятно, кирпич — это пес. «Он в будке жил или дома?» — задал наводящий вопрос Дамир. Если в доме, то у пса был шанс сбежать от Селя, выскочив в окно или в дверь. А если привязанный в будке, вряд ли. «В будке!» — кивнула довольная девочка. «Только кирпич — девочка!» «Девочка? А почему тогда кирпич?» Чем-то неуловимым напомнил этот разговор тот далекий, покрытый крепким слоем горечи и дорожной пыли разговор с ее мамой посредине источающих душный аромат лугов Поволжья. «Потому что красивая», — уверенно заявила Серафима. «Правда, мама?» «Правда», — Эля кивнула, не отводя взгляда от Дамира. «Конечно, ну конечно же! Элеонора, названная в честь Элизабет Тейлор, не верящая ни в Бога, ни в черта, назвала девочку в честь святого Серафима Саровского, а суку — кирпичом. В этом была вся Эля. Его ненормальная, непредсказуемая, абсурдная, невероятная Эля. «Мы обязательно найдем кирпича», — проговорила девушка. «Она просто испугалась и убежала», — успокаивала она дочку. Дамир молчал. Ребенок слишком мал, чтобы понимать произошедшее. «Конечно, убежала», — убежденно ответила Серафима. «Поморы собак не привязывают. Она могла убежать». Дамир едва не поперхнулся. От первой или части предложения, от второй — неважно. Самое странное, что видел в своей жизни Файзулин Дамир, это Эля, сидящая на краешке стула в его квартире, в его новой жизни. Она сходила в ванную комнату, отмыла, наконец, вызывающий потекший макияж и сидела в одежде Лали, шортах и футболке. Та забрала не все свои вещи, кое-что оставила за ненадобностью. Может, с умыслом вернуться, но в это Дамир не верил. Слишком умна была Алия Долматова, чтобы предполагать подобное. Эля явно чувствовала себя не в своей тарелке. Каким себя ощущал Дамир, он не мог анализировать. Задыхался, сходил с ума. Мысли скакали, как блохи. Сердце неслось вскачь. Его трясло, как в лихорадке. Тошнило от отвращения и какого-то звенящего, иррационального, непредсказуемого счастья. Эля на его кухне. В его доме. Его Эля. Эля. Эля. Его. Его ли? Он заказал ужин в ресторане. Они быстро поели, в гробовом молчании. Дамир не знал, что говорить. Забыл слова, буквы, звуки. Он дышал горечью. Полной грудью, на полную мощь, всеми легкими. Чувствовал, чувствовал, чувствовал жизнь в каждой клетке тела. Жизнь, отравленную горечью, ядом, отчаянием, горем, но жизнь. И море было в окне темное, гнетущее, пугающе живое. Лишь Серафима громко стучала вилкой, с аппетитом жуя карбонару, а потом и пирожное с чаем. «Что такое карбонара?» — спросила девочка, пугая Васильковым взглядом. Тот самый, небитый жестокими реалиями взгляд, который видел Дамир на берегу полноводной и неспешной Волги. «Макароны с колбасой», — как смог, объяснил он. «Тогда буду». Серафима кивнула и уселась ждать, когда привезут ужин. А потом показала, что слов на ветер не бросает, с аппетитом съела всю порцию, отхватив еще немного маминой. «А это кто?» Девочка показала на фотографию семьи Дамира со свадьбы Каримы. Дамир не был сентиментальным. В момент, когда делалось фото, он мало что чувствовал. Лали поместила карточку в рамку и поставила на видное место. Дань семейственности и уважению старших. Дамир не вмешивался. «Это моя сестра, это мама, это Эбби, бабушка», — объяснил он для Серафимы. «А это мой папа», — спокойно говорил Дамир, наблюдая за любопытным синим взглядом. «А мой папа умер», — отозвалась Серафима. «Он был русским летчиком, разбился на военном самолете. Его сбили маджахеды в Иордане. Он герой». «Мне жаль твоего папу», — отозвался Дамир, глядя в упор на Элю. «Маджахеды в Иордане. Элеонора в честь Элизабет, кирпич, потому что собака, красивая девочка. И в Иордании маджахеды сбивают российские военные самолеты. Чем абсурднее ложь, тем больше в нее веры. «Можно я погуляю по квартире, поищу место для кирпича?» — осведомилась Серафима, слезая со стула. «Конечно», — отозвался Дамир, смотря на Рыжульку, как та с секунду потопталась на месте, а потом деловито прошла к выходу из кухни, где они и сидели, совсем по-семейному. Как Юнусовы, когда не ждали гостей. Серафима запнулась, нахмурилась, становясь похожей на Алсу или Динара. Те также немного косолапили, с возрастом прошло. Бывает же. Дамир думал о собственных детях, думал отстраненно, а теперь словно увидел, как оно могло быть. И от этого горький аромат пронесся сшибающим тараном. Могло, не будет. Не эта абсурдная девчушка, приковавшая его внимание с первой секунды своего появления в его зоне видимости. «Лётчик», — он в упор посмотрел на Элю, — «ты в курсе, что Иордан — это река на Ближнем Востоке? А Иордания — страна, в которой маджахеды не сбивают российские военные самолёты?» «Что первое пришло в голову, то и сказала», — огрызнулась Эля. «Не всем быть такими умными, как ты. А голова тебе зачем дана?» «Впрочем, судя по сегодняшнему дню, ясно зачем. Погуглить». «Некогда мне гуглить», — профырчала синеглазая. Она неожиданно спросила, я не была готова. А по телевизору про лётчика того говорили, которого сбили в Сирии. Неуверенно добавила Эля. Видимо, она не была уверена, про какого лётчика говорили по телевизору. Какой до бесячего глупой она была. Отчаянно абсурдной, невероятной, манящей. С приоткрытыми губами, показывающими ряд белоснежных зубов. Девичьим румянцем на нежных щеках. Таких, что хотелось провести по ним пальцем и впиться в губы алчущим поцелуем. «Нельзя быть настолько глупой, Эля», — прошипел он, не столько злой на глупость женщины, сколько на собственное оглушающее желание. До темноты в глазах, онемевших рук, спёртого дыхания. Нет, второй раз он не поведётся на васильковые всполохи и порочную горечь поцелуев. «Я посмотрю, как там Серафима». Подпрыгнула со стула Эля. Мелькнул пупок на плоском, немного впалом, каком-то девичьем животе. Женщины меняются после родов. Неуловимо, не всегда очевидно, но меняются. Эля оставалась такой же девчонкой, синеглазой поморочкой, когда-то надевшей его кольцо на палец. Острые ключицы, так неподходящие пышной груди. Порочный рот, не сочетающийся с прямым взглядом. Голос, не вяжущийся с худеньким девчачьим силуэтом. «Эля!» — окликнул Дамир вслед. Он знал ответ на этот вопрос, знал. Но ему было необходимо услышать его. «Серафима моя дочь?» «Нет». Эля какое-то время смотрела перед собой. Дамир видел только её напряжённую спину. «Ей 4,5». Девушка обернулась, васильковый взгляд насмешливо скользнул по мужчине, уничтожая. «Последний секс у нас был на Новый год, тогда я уже была беременна». «Нельзя быть настолько глупым, Дамир», — вернула она его слова. «Всё верно. Нельзя быть настолько глупым, Дамир».